С востока черноброва, чернолика, черноока за тобою. Ах, че только я скучаю, как западать сильно я не понимаю. Королева мира, королева востока, черноброва, чернолика, черноока. Ай, мама джан, мама джан, мама джан. Ты приди ко мне сегодня, умираю от тоски, умираю от тоски. Не могу смотреть на дам, никому я в этом мире больше сердца не отдам. Почему-то гложет сердце, почему-то гложет душу. Вокруг света пробегу и дыхание не нарушу. Подари мне свое сердце и не будет проблем. Я в ответ тебе скажу, если сирюмем. Ой, мама джан, мама джан, мама джан. Ой, мама джан. Сплошная тусовка, быть с тобою рядом каждую минуту. Этот вечер на Кавказе никогда я не забуду. Очи черные, очень страстные, очень жгучие и прекрасные. Вот такая ты, красота востока, черно-бро, черно-лика, черно-ока. Why, Mama John, Mama John, Mama John? Why, Mama John, Mama John, Mama John? Why, Mama John, Mama John, Mama John? Why, Mama John, Mama John, Mama John? Yeah.